Парень посмотрел, как кузнецы, согнув множество колец, плели из них кольчугу. Он задержался и с интересом наблюдал за их сильными, но вместе с тем и ловкими пальцами, которые так быстро и умело делали хорошую вещь. Через некоторое время Домерик оказался в великане, башне, где кроме всего прочего болтоны содержали ловчих птиц. Он не поленился подняться на самый верх и очутился в просторной, продуваемой сквозняком комнате. Окна были забраны сеткой и ставнями, которые закрывались в непогоду. Здесь находилось с дюжину птиц, беркуты, балабаны и два сапсана, любимцы отца. Он охотился с ними на уток, Ларна как раз здесь и работала. Сейчас она меняла солому в корзинах, служащих птицам гнездами. Он поздоровался с девушкой и увидел, как она немного напряглась, а в ее движениях появилась скованность. Вытащив перчатки, он подмел ими стул и сел, закинув ногу на ногу. Они разговорились. Поначалу девушка отвечала односложно, но постепенно освоилась и немного расслабилась. «Ну, так что, придешь сегодня ко мне?» — через некоторое время спросил Домерик. Он не видел смысла тянуть с предложением. Ларна, одетая в юбку и просторную блузу, бросила на него быстрый взгляд и перестала работать. В вырезе прекрасно виднелась верхняя часть роскошной груди. Девушке исполнилось 19 лет, что также устраивало Домерика. Даже странно, что такую красотку еще не взяли замуж. А что мы будем делать, милорд? Она озорно улыбнулась и стала накручивать прядь волос на палец. Сама невинность, если не приглядываться. Поиграем в плашки, почитаем книги. Домерик подхватил предложенную игру и ответил совершенно серьезно. А еще мне нужен кто-то, кто будет набело переписывать письма. Умеешь ты писать и читать? Не, грамоте я не обучена. Между бровей пролегла тоненькая морщинка, а в голосе послышалось недоумение. «Что-то не понимаю, милорд, для чего я вам нужна?» «Все ты понимаешь», — Рик усмехнулся. «Выбор за тобой. Придешь, я бы пришла, но мой жених ужасно ревнивый. Его зовут Рорн, и он стражник в замке. Да вы его, небось, знаете». «Знаю, но он не твой жених. Вы просто гуляете по ночам, взявшись за руки, а потом он задирает тебе юбку», — со смешком бросил Рик. Про них он узнал от всеведущего Лакка. Рорн, наверное, потому и не женился, что и так мог получить все, о чем мечтал. За него можешь не волноваться, я с ним потолкую. Тогда я ваша, милорд Болтон. Послушай меня, ты ведь все понимаешь, конечно. Не улыбайся, а отвечай твердо. Да, вот теперь, когда Домерик очень удачно скопировал отцовские интонации и тон, ее проняло, и она поняла, с кем разговаривает. Понебратство и флирт как рукой сдуло. Она напряглась, выпрямилась, а руки, пытаясь скрыть волнение, принялись мять юбку. «Значит, вечером я скажу стражникам, чтобы они не задавали тебе лишних вопросов». А потом наступила ночь и была Ларна, гибкая, ловкая, чистая и ненасытная. Она высосала его досуха и оставила приходить в себя на кровати. Лишь ближе к полуночи Рик решил передохнуть. Сидя на подоконнике и подставив разгоряченное тело под прохладный ветерок, Домерик наполнил из штофа два тяжелых хрустальных кубка в оправе из серебра. «Иди сюда», — позвал он девушку. Играя и дразня, раскачивая бедрами и привставая на цыпочках, она подошла, легонько дотронулась прохладной ладошкой до его бедра и повела вверх. Звездный свет, падающий в окно, высветил ее грудь с небольшими сосками и обозначил темную область между ног. «Знаешь, я придумал, как буду тебя теперь называть», — Рик так выдохся, что прямо сейчас не обращал внимания на то, что вытворяла ее рука. И как, Ларна оторвалась и, взяв тяжелый кубок двумя руками, сделала несколько больших глотков. Струйка вина стекла по ее подбородку, прочертив грудь и соблазнительный живот. В сумраке вино смотрелось черным и порочным, словно грех. «Ласка, теперь ты ласка, очень мило, да, мило, ты мне по сердцу, ты так же неплох». Ему нравилось, что она временами забывала про разницу в их положении и переходила на простое общение. «Видно, что эти годы, пока отсутствовал в Дредфорте, ты усиленно тренировался, милорд. Где ты научился всем этим штучкам?» Она заразительно засмеялась, словно колокольчики зазвенели. А еще он кое-что вспомнил: женщин и слуг с самого начала надо ставить на место. На то место, на котором ты их хочешь видеть, несколько дней назад вроде бы вскользь бросил лорд Руси. Что ж, пришло время воспользоваться добрым советом, а то он почувствовал в голосе девушки капризные нотки. «Ты мне понравилась, Ларна, и я решил, что некоторое время мы будем вместе. Но ты ведь догадываешься, что рано или поздно я женюсь, в Дредфорте появится моя будущая жена-леди. Понимаешь? Безусловно. Прекрасно. Если я захочу, то у меня будут и другие женщины. Ты к этому готова? Что не сделаешь ради любви? Сделанным сожалением вздохнула девушка. Значит, недоразумений с тобой не будет, ни малейших, милорд. Посмотри мне в глаза и скажи еще раз. В его голосе появилась скрытая сталь. Так умел говорить другой, старший и разбирающийся в жизни, Болтон. Я не доставлю вам неудобства. Она нервно сглотнула. Что ж, не одна ты умеешь играть в игры. Меняя тон и сбиваясь с шутки на серьезность, подумал парень. А еще ему понравилось выражение ее лица. Рад слышать. А пока же я дам тебе все, в чем ты нуждаешься. Что бы ты хотела получить в знак моей признательности, Лорна? Вопрос с подружкой благополучно решился. Рик поговорил с Рорном и подарил стражнику в качестве утешения роскошный колит. Он мог не делать такого жеста, но и вызывать чужую вражду на ровном месте не хотелось. Так неправильно и опрометчиво. Эти люди охраняли его жизнь, и с ними он мог пойти в бой. Рорн, хоть и лишился красавицы-подружки, зла вроде бы не держал. Рик сделал себе пометку, при удобном случае послать ему еще и кувшин вина. Пусть стражник не поминает его лихом. Всему он учился у отца. Лорда Руси не зря считали безжалостным, беспринципным, циничным, способным на любой поступок, человеком. В то же время он, как никто иной, умел читать чужие сердца и лица, разбираться в людях и завоевывать их преданность. Недаром же на севере, когда хотели почтить верность человека, говорили «предан», как дритфортиц. Под этим и понимали верность воинов, стражников и всех тех, кто жил на землях лорда Руси. Правда, сами Болтоны такой верностью похвастаться не могли. Вернее, они обнаруживали ее лишь по отношению к самим себе. Домирик попросил у Костеляна выделить Лорне место в башне, не слишком близко, но и не слишком далеко от его покоев. Ухмыльнувшись и показав отсутствие четырех зубов, сир Колин пообещал переселить кого-то из слуг и отдать освободившуюся комнату в полное распоряжение Лорны. «Хороша девка», словно бы вскользь заметил сир Колин, вручая ему ключ от ее комнаты. «Ягодка, как там Рорн? Зла не держит?» «Нет, не держит. Ты все сделал правильно, Рик», Костелян накинул его внимательным взглядом. «Отец доволен, как ты все устроил». Лорна оказалась настоящим сокровищем. Иногда ему казалось, что такую девицу он искал последний год. Когда нужно, она была послушной, умела играть и не перегибать палку, очень тонко чувствовала его настроение. При этом не выглядела тряпкой и безвольной куклой. Лорна ухитрялась показывать коготки, ловко и вовремя. Ну, а в кровати она вообще проявляла чудеса изобретательности и страсти. Иногда, во время их забав, она так стонала, что на псарне просыпались и начинали лаять собаки. И она не играла, он был готов в этом поручиться. Домирик подарил ей несколько вещей. Первое – платье, оставшееся после первой жены лорда Болтона, бирюзового оттенка, с красивой оторочкой лифа и практически не ношенное. Лорна пришла от него в восторг, а еще он выбрал ей в арсенале хороший лук и колчан со стрелами. Это также пришлось ей по сердцу, и всю ночь она доказывала юному Болтону свою признательность. Отец не обращал внимания на поступки сына, хотя, безусловно, знал обо всем, что происходит в замке. Как правило, Болтоны получали свое более грубо и напористо. Кажется, отца забавляло, что его сын действует таким образом. Сами Болтоны считали себя вторым по могуществу и богатству домом на севере, уступая лишь Старкам. Правда, Мандерли, еще один влиятельный дом, владетели Белой Гавани, всегда оспаривали данное утверждение. Руси Болтон давал сыну 30 золотых драконов на месяц, по одному на каждый день. Это была огромная сумма. В трактире улыбающийся мертвец Домерик мог купить на медный грош дешевую колбаску и рокайля. Новый комплект добротных доспехов, длинная кольчуга, панцирь, поножи, наручи, рукавицы и шлем стоили у хорошего кузнеца 800 оленей и больше. Больше, потому что доспехи Домерика оценивались куда дороже. Но 800 оленей это меньше 4 драконов. Верховая лошадь стоила от 3 драконов до 7. За 10 можно купить настоящего боевого скакуна, мощного, обученного и понятливого, без единого изъяна. В конюшне, с разрешения отца, он мог взять любую лошадь, а в арсенале выбрать самые лучшие оружие или доспехи. Да он так и сделал, подобрав себе под руку великолепный протазанный новый щит под меч. Он мог потребовать любого пса или сокола, да и одежды ему хватало с головой. Ел он самые лучшие, все то же, что и его отец. Домирик просто не знал, на что тратить эти деньги. Живи они в столице или в каком-то городе, на вроде Чайчьего, он бы нашел применение золотым драконам. Но здесь, в Дредфорте, особой нужды он ни в чем не испытывал. Даже самая искусная и чистая шлюха в лордовой усладе стоила всего одну луну. На целого дракона он мог столько времени провести в борделе, что его бы потом неделю воротило от вида женского лона. В голове у Домерика появился первый намек на будущий план и подсказал ему тот, старший Болтон. Парень придумал, как можно аккуратно избавиться от Рамси Сноу. Правда, с этим пришлось повременить, в Дредфорд начали съезжаться северные лорды и рыцари. Сейчас лишний шум и возможные слухи были ни к чему. Завтра прибывают первые гости, карстерки, предупредил лорд Болтон. Он вновь вызвал его в солярий. Они суровые люди и легко обижаются. Приглядись к Алис. Кто она? Единственная дочь лорда Рикардо. Отец взял ее с умыслом, а не просто потакая капризу. Карстерки будут наблюдать не только за турниром, но и за тобой. Думаешь, она может стать мне парой? Спросил Домерик после некоторого раздумья. В ближайший год я не намерен тебя женить. Время есть и мы посмотрим. И да, будет в высшей степени глупо, если ты залезешь в ее постель. В этом случае, особенно если тебя поймают карстерки, мы будем обязаны породниться с ними. Не лишай нас преимущества. Ты все понял? Конечно, отец. Также к нам пожалует кто-то из Мандерли. У них есть две девицы соответствующего возраста. Думаю, их мы увидим. И с ними мне вести себя соответственно. Рик позволил себе легкую улыбку. Да, будь вежлив и почаще вспоминай про манеры. Посмотрим, что получится. А Старки? Они приедут. Им я отправил письмо в числе первых. Но Старков не будет, тихо сказал лорд Руси. Лорд Эддар человек непростой и гордый. Мы им не очень-то по душе. После Харлона Старка, за последнюю 1000 лет они не пересекали врата боли, да и до этого оказывались здесь лишь как пленники. Они наши сюзерены, они друзья, не забывай, но и не показывай этого. У Старков подрастают две дочери. Люди говорят, что старшая обещает стать настоящей красавицей, и я об этом слышал. Вот только ранее Болтоны никогда не роднились со Старками. Но кто знает, что нам готовит будущее. Домерик вернулся к себе. В ту ночь он позвал в спальню Лорну. Около часа они не давали друг другу скучать, а потом, решив передохнуть, Домерик неожиданно вспомнил про арфу. Он натянул штаны, затянул ремень для начала, чтобы промочить горло, выпил вина. Утолив жажду, достал арфу из шкафа, тщательно и бережно завернутую в ткань и мягкую замшу. Домерик осторожно развернул сверток и чуть слышно прошелся по струнам сильными пальцами. Тонкий, мелодичный звук пробудил что-то внутри. Он успел соскучиться по музыке за последний месяц. «А во, милорд еще и играет», — с восторгом сказала девушка. «Так и есть», — Болтон неспешно и тщательно покрутил колки, настраивая тонкие посеребренные струны. Арфа, сделанная из слоновьей кости, неярко мерцала при свете свечей. «Эту песню я посвящаю тебе, ласка. Дай мне испить красы твоей, моя загадочная дева. Твои глаза, как цвет морей, и губы нежны, как трава». 6. Он тихо пел, слова лились легко и плавно, закончил одну песню и принялся за другую, а потом и третью, изредка прикладываясь к кубку. Лорна устроилась на волчьей шкуре у его ног, и пламя свечей играло в ее глазах, а потом оттуда скатилась одинокая слезинка. «Не грусти и не надо плакать», — Домерик отложил арфу, потянулся, подошел и вытер влагу на ее щеке большим пальцем, глядя на девушку сверху вниз. Он расстегнул ремень на штанах. «Вот, это тебя утешит. Я играл тебе на арфе, теперь дело за тобой». Перед турниром он с отцом и сиром Колином посетили арсенал. В него вел узкий ход с опускающейся решеткой и двумя мощными, окованными широкими железными полосами, дверьми. Тишина и сумрак властвовали в этом месте. Воздух казался сухим, несмотря на близость реки. Отец позволил ему выбрать доспехи, понаряднее и побогаче тех, что он использовал в долине. Из множества панцирей, кольчуг, поножей, наручей, горжетов, сабатонов и прочих деталей рыцарского облачения Домерику удалось подобрать себе комплект по росту и по фигуре. Все детали были покрыты лаком бордового или красного цвета. В арсенале имелись и более впечатляющие вещи. Правда, они в той или иной степени повторяли вид ободранного и окровавленного человека, шлемы в виде черепов, панцири, выкованные так, что напоминали грудную клетку и множество других, схожих по внешнему виду. Так любили облачаться его предки, но Рик не чувствовал ни малейшего желания их примерить. В прошлом Болтонов называли красными королями, заметил отец. Он уже успел проверить стойку с копьями, подержал в руках несколько кольчуг и, кажется, остался доволен их состоянием. Ты же помнишь, конечно, все эти доспехи, история. Тебе что, не нравится наш герб? От отца вообще было невозможно что-либо скрыть. Мы же не на войне, осторожно, тщательно подбирая слова, ответил парень. Зачем пугать людей? Тем более, там будут дамы. Неужели? Отец потер подбородок, но тему оставил, отвернувшись и взяв в руки один из щитов, стоявших вдоль стены. Повисло молчание. Доспех неплох, скрывая неловкость, кашлянул сэр Колин. Он подошел к Домерику и принялся тщательно осматривать панцирь и латную юбку, проверяя сочленения и ремни. В таком не грех и победить. Да и девки все твои будут, Рик, он подмигнул. Эх, а все же жаль, что нет времени сплавать в Браавос. Там можно заказать по-настоящему хорошие вещи. Слава их кузнецов далеко разнеслась. Для первого раза хватит и этого, возразил лорд Болтон. Так-то оно так, согласился Костелян. Глава 3. Турнир двух Болтонов. Домерик прекрасно знал, что большинство северян не считали турниры чем-то действительно серьезным и основательным, тем, чем надлежит заниматься настоящим мужчинам. По их мнению, такое времяпровождение подходит лишь летним рыцарям, таким, кто не видел настоящую войну, боль и кровь. Подобная точка зрения весьма сильно отличалась от того отношения, к которому он привык в долине. И все же большая часть северных лордов приняла приглашение Дредфорта. Ведь это прекрасная возможность погулять и попить, с пользой провести время и вообще, оценить своих наследников и сыновей. На следующий день, после обеда, Дредфорт встречал Карстерков. Через хмурого лорда, по деревянному мосту сквозь врата боли в замок въезжали первые гости. Живая нитка богато одетых людей, на конях, со своими знаменами, белое пылающее солнце на черном фоне, двигалось неторопливо и внушительно. Подковы глухо грохотали, ударяясь в настил. Возглавлял их лорд Рикард, худощавый, широкоплечий и высокий человек с длинной бородой. На пол корпуса позади в ряд ехали три его сына, такие же суровые, мрачные и хмурые. За ними на кобылах с дамскими седлами в ворота въехали две женщины, леди Лилана, жена Рикарда и их дочь, Алис. Лорд Карстерк, Руси Болтон вышел вперед и пожал руку спешившемуся Рикарду. Домерик, стоявший сбоку, обратил внимание, что гость выше отца на целую ладонь. Лорд Болтон, Карстерк не проявил особого дружелюбия, а просто отметил факт встречи. Домерик помнил рассказы мейстера Утора. Карстерки являлись младшей ветвью Старков. Давным-давно, во время очередной войны за главенство на севере Болтоны проиграли. На их исконных землях лорд Винтерфилла поселил своего младшего брата Карлана. Это произошло более 1000 лет назад, но Болтоны не забыли. С другой стороны, за все минувшее время особой вражды между двумя домами не наблюдалось. Родители представили друг другу детей. Три сына лорда Карстерка оказались под стать отцу. Два старших, Харрион и Эддард, просто кивнули Домерику без особого интереса, а вот у младшего в голубых глазах под густыми бровями промелькнуло любопытство. Торухин еще раз назвал парень свое имя. Голос его звучал гортанно и хрипло, словно с перепою. Выглядел он лет на 20, но, кажется, был немного моложе. Небольшая бородка и усы делали его старше. «Я запомнил. Дредфорт хорош», — произнес парень и покрутил головой, осматривая замок. «Только мрачный. Даже мрачнее Кархолда. Мой брат всегда говорит то, что думает. Не обращайте на это внимания, милорд. Он всегда такой», — с улыбкой сказала Алис, худенькая, высокая, с огромными серыми глазами, девушка. Она опустила веки, когда Домерик задержал на ней взгляд. «Очень рад с вами познакомиться, госпожа», — он кивнул и улыбнулся. «Теперь я буду знать, как разговаривает ваш брат. Как вы добрались?» «Нормально», — ответил Торухин. «Все замечательно», — Алис улыбнулась. Домерик подал ей руку, судя по всему, от него ждали именно такого жеста, и повел в великий чертог. По пути они немного поговорили. Он чувствовал некоторое волнение, но старался показать, что такие встречи для него сущий пустяк. Все же общаться со знатной леди – это не ласку в кровать затаскивать. «Вы очень милы», – сделал комплимент Болтон и ни капли не слукавил. Девушка не могла похвастаться ослепительной красотой, но что-то в ней имелось – твердый, с достоинством взгляд, безукоризненные манеры, чистая кожа, мягкая улыбка и нежный голос. «Спасибо», – она смутилась и от этого еще немножко похорошела. Дамы проследовали в выделенные им покои. Лорд Карстерк и его сыновья решили как следует посидеть за столом с Болтонами. «Покажешь Дредфорт?» – неожиданно спросил Торухин. Конечно, они допили вино и Домерик отправился утолять любопытство нового знакомого. К вечеру в Дредфорд прибыли Рисвиллы, лорд Родрик, его жена Эмилия и три их сына, Роджер, Рикард и Руси. Лорд Родрик, высокий старик с седыми и широкими, как у Филина бровями, говорил громко и уверенно. Кроме всего прочего он приходил с родным дедом самому Домерику, так как покойная мать была его старшей дочерью. Дед владел старинным замком под названием Родники, который находился на юго-западе севера, недалеко от берега залива Пылающей воды. И в Дредфорте, и в Родниках немало людей знало общую для двух домов историю. Рисвиллы, несмотря на отдаленность, всегда были верными и надежными друзьями Болтонов. Два этих дома неоднократно женили своих детей. Даже сейчас, проявляя уважение, младшего сына лорд Родрик назвал в честь хозяина Дредфорта. Правда, Рисвиллы и Старков иной раз поддерживали. Родичи прибыли во главе многочисленной свиты. С собой они захватили еще одну дочь старого лорда, леди Барбри Дастин, вдову лорда Виллама, хозяйку города на Кургане, или, как его еще называли, Бараутона. Руси Болтон закалял своего наследника и до того, как отправиться в долину. Домерик 4 года служил пажом у своей тетки. «Милый мой, как же ты вырос!» Леди Барбри, стройная и красивая, очень сильно напомнила Домерику маму, умершую от лихорадки. Высокая, с умным взглядом проницательных глаз и завязанным в пучок волосами, женщина выглядела куда моложе своих лет. «Здравствуйте, тетушка!» Домерик улыбнулся и дал себя расцеловать. «Ну-ка, дайте и мне посмотреть на внука!» Лорд Родрик остановился перед ним, возвышаясь на целую голову. Осмотром, судя по всему, он остался доволен и лишь кратко резюмировал. «Орел, да и рыцарь, к тому же!» Он оглядел сыновей и сопровождающих, приглашая разделить его гордость. «Ты возмужал, дорогой!» Бабушка Эмилия, не чинясь, чмокнула его в щеку, взъерошила волосы и, подмигнув, негромко спросила. «Наверное, от девчонок проходу нет, а?» Она лукаво улыбнулась. Лорд Болтон обнялся с родственниками и повел их в великий чертог. Домерик остался с дядями, которых предпочитал называть кузенами. Все они походили друг на друга, высокие, плечистые и улыбающиеся. Да и одевались одинаково, плащи в черно-бронзовую полоску, дублеты и калеты с гербом дома напротив сердца, штаны и сапоги для верховой езды. Старший, Роджер, отрастил кудрявую бородку. Ему уже было 23 года, он женился, но детей пока не заимел. Рикарду Рисвиллу недавно исполнилось 20. А вот младший, Руси, приходился ровесником Домерика. «Здорово, что вы приехали», Рик обвел их взглядом и, не удержавшись, улыбнулся. «Как же я рад всех вас видеть!» Перед глазами промелькнули их детские шалости и игры. Рисвиллы часто приезжали в гости в замок леди Барбри и каждый раз устраивали там такой переполох, что тетка обещала выпороть розгами всех четверых. Частенько она так и делала. Они лазали по стенам и башням, объездили вдоль и поперек ближайшие леса и поля, разорили не один десяток вороньих гнезд, подсматривали за купающимися девками, помочились в сапог одному из рыцарей леди Барбри, кидали яйца с башен, чуть не подожгли конюшню. Там было много шума и смеха. «Ну, иди сюда, кузен», Роджер его обнял. «Ты неплохо выглядишь для того, кто прожил целых 3 года в этой чертовой долине». Следом за него взялся Рикард. «Скоро меня догонишь». Самый младший Рисвилл встал с ним рядом и провел рукой, проверяя рост. «Не, Болтоны всегда были малость мелковаты», серьезно заметил Рикард. «Мал клоп, да вонюч», рассмеялся Роджер. Домерик, не подумав обижаться, улыбнулся вместе с ними. «Да не так уж он и мал, не меньше нашего младшего братца. Тебе сколько скоро исполнится, Рик? 20 или больше?» 30, сделанным спокойствием ответил Болтон. Рисвиллы переглянулись и вновь, как кони на их гербе, заржали в голос. Домерик с удовольствием, хоть и не так шумно, присоединился к ним. Лишь сейчас он понял, как соскучился по непоседливым, вечно что-то придумывающим Рисвиллам. Даже старшего женитьба ни капельки не изменила. Каким тот был оболтусом, таким и остался. Хотя самый шебутной у них, конечно, младший, Руси. «Кстати, познакомьтесь с моим гостем. Это Торухин Карстерк», Домерик с запозданием представил стоявшего рядом парня. Все это время, пока Болтон здоровался и обнимался с родней, тот не произнес ни звука. За те несколько часов, что он находился в замке, Домерик как-то незаметно стал считать его приятелем. Карстерк не любил много болтать, часто отвечал фразами из одного-двух слов, но имелось в нем что-то такое несуетливое, располагающее к себе. Торухин казался сильным и надежным. Парни обменялись рукопожатиями. «А во, а рука у тебя что надо?» — заметил Руси после того, как Карстерк сдавил его ладонь. «Подковы гну», — не сдержавшись, — похвалился Карстерк. «Гнуть, не читать, ум не напрягать», — со смехом пропел Руси. Они поговорили, успев немного обсудить предстоящий турнир девушек и Дредфорд. На вершине старого Болтона стражник подул в рог, созывая людей в великий чертог. Домерик повел их на вечерний пир. Во дворе слуги продолжали торопливо разгружать телеги и повозки, занося вещи внутрь. Судя по их виду, они хотели быстрее с этим закончить и присоединиться к остальным. «Что, бордель у вас тут нормальный?» — сразу взял быка за рога Рикард, когда они вошли внутрь. «Ты знаешь, Рик, этот засранец всю дорогу от родников, едва мы только выехали, лишь о бабах и говорит», — сдал брата с потрохами Руси. «Слаб ты, братка, на полые места», — поддержал его старший из братьев. «Бордель, их тут два, богаче и беднее, но оба так себе», — честно ответил Рик. «Жаль», — деланно опечалился Рикард. «Хочется женщину», — поинтересовался Рик. «Еще бы, руки у тебя есть, иди в комнату и представляй, кого хочешь, хочешь королеву, а хочешь и прачку». «А-а», — как довольный пес зарычал Роджер и даже захрипел от удовольствия, а потом не выдержал и стукнул кулаком по стене. «Такой девахе и платить нет нужды», — заметил Торухин, сохраняя серьезное выражение. «Рик, сукин ты сын, где же ты был все это время со своими шуточками?» Рикард приобнял его за плечи и с радостью заглянул в глаза. С приездом Карстерков и Рисвилла в замке сразу стало шумно и весело. Исчезла мрачная атмосфера Дредфорта, и даже стены словно посветлели. Тот вечер они сидели в комнате Рика чуть ли не до утра, пили вино, ели жареное мясо и травили байки. Утром следующего дня прибыли амберы, огромные, громогласные, бородатые и хмельные. Они не музыкально орали походную песню и выли, подражая волкам. Амберов, вместе с челядью и воинами, оказалось меньше сотни, но они так шумели, что вчетвером, большой Джон, его сын маленький Джон и два дяди, Морс Воронье Мясо и Хазер Смерть Шлюхом, заменяли целый отряд. И если Карстерки и Рисвиллы были рослыми, то амберы казались настоящими гигантами, все чуть ли не под 7 футов, плечистые и невероятно сильные. Люди недаром говорили, что на их гербе не просто так изображен великан, разрывающий цепи, в амберах текла великанская кровь. Да их девиз «Нас не удержать 7» подходил им как нельзя лучше. С ними был молодой парень, еще оруженосец, которого звали, как и отца и деда, Джоном. Кажется, с воображением у амберов присутствовали определенные трудности. Для наследника они могли бы выбрать и другое имя. А может, это такая традиция. «Если его отца зовут маленьким Джоном, то мы будем звать парня совсем маленьким Джоном», — предложил Руси Рисвиллу. Шутка понравилась. В Дредфорд медленно подтягивались и другие гости. Следом приехали Фри, Главеры, а чуть позже Хорнвуды и Мандерли. Никого из Фриев Домерик не знал, а вот братья Рисвиллы приятелей нашли. Возглавлял их Риман Фрей, то ли сын, то ли внук Уолдера, лорда переправы. Риман был толстым, словно боров, 40-летним мужиком, краснощеким и прыщавым. Его сопровождал десяток других фреев, младше и старше, худых и тощих. Никто из них не произвел на Рика особого впечатления. Никто, кроме сира Уолдера Риверса, сурового, седовласого и прославленного воина. Про его доблесть и выучку рассказывали не только на севере, но и на Трезубце, да и до долины доходило немало слухов. Он замечательно проявил себя при подавлении восстания Грейджейв. Главеров оказалось трое: лорд Галбар, хозяин Темнолесья, его младший брат Робетт и жена последнего, Сибелла. Одних из ближайших соседей Болтонов, Хорнвудов, также представляли 3 человека. Лорд Халис, его жена Данелла и единственный сын и наследник, Дарин. С Хорнвудами у Болтонов имелась общая граница и вековой конфликт о спорных землях. Из-за этого отношения между домами не складывались. Вместе с ними в Дредфорд приехали Мандерли. Эти решили добираться по суше, а не по морю. Их возглавлял сир Виллис, старший сын лорда Вимана, хозяина Белой Гавани. Сира Виллиса сопровождала жена Леона, симпатичная и розовощекая женщина, а также 2 дочки, Винофрид и Вилла. Казалось, у коня, на котором восседал сир Виллис, разъезжались ноги от такой тяжести. Парни незаметно посмеивались, глядя, как он выбирается из седла. Рыцарь мог похвастаться внушительной полнотой, лысиной, длинными вислыми усами и громовым смехом. Держался он с немалым достоинством. Его дочки привлекали внимание, обе среднего роста, с небольшими грудками и приятными бедрами. И обе богато, даже изысканно одеты. Их платья были оторочены мехом, на шеях висели золотые бусы, а в ушах поблескивали серьги с камнями. На этом сходство сестер заканчивалось. Старшая, Винифрид, была чуть выше, с густыми каштановыми волосами, заплетенными в тугую косу. Она смотрелась настоящей красавицей. Младшая, Вилла, красила волосы в зеленый цвет, имела тонкие светлые брови и очень красивый голос. «Кажется, мое сердце разбито», — признался Руси, пожирая сестер глазами. Правда, он забыл уточнить, кто конкретно из девушек разбил ему сердце. «Ага, как и каждый раз, когда ты видишь симпатичную мордашку», — парировал Рикард. «Говорят, что леди Вилла прекрасно поет», — заметил Торухин. «А я слышал, что у ее деда, лорда Миноги, серебра столько же, сколько у Ланнистеров золота», — откликнулся Роджер Рисвилл. Парни стояли чуть в сторонке, наблюдая, как очередные гости приветствуют лорда Болтона. «Дредфорд рад видеть вас в своих стенах», — следом за отцом сказал Домерик и представился, по очереди целуя девушкам руки. «На севере такой обычай не в особом ходу, но вот в долине хватало галантных рыцарей, которые так делали. Нам очень приятно, спасибо», — сказала Винифрид и улыбнулась, блеснув белыми зубками. «Вы будете участвовать в турнире, сир Домерик?» — немного официально спросила Вилла. Ее голос звучал нежно и вместе с тем сильно. «Всенепременно», — Домерик широко улыбнулся, — «как и мои друзья и родичи. Давайте я вас познакомлю. Леди, неужели ваши волосы такого цвета?» — спросил Руси, с улыбкой обращаясь к младшей из сестер. «А что, вам не нравится?» Вилла, несмотря на юный возраст, кокетничать уже умела. «Очень-очень нравится», — вместо брата ответил Рикард. «Мы все без ума. Цвет вам к лицу. Неужели? Что, у меня такое зеленое лицо? Это после дороги, наверное. Нет, я хотел сказать, что...» Рикард малость смутился и понес какую-то околесицу о том, что он имел в виду, а чего и нет. Все остальные посмеивались, глядя на его попытки оправдаться и на преувеличенно строгое лицо младшей Мандерли. К вечеру прибыл Лайтфут и его супруга, владетели небольшого замка Твердолобой на юге Одиноких Холмов. Они являлись вассалами Болтонов. Следом с десяток более мелких лордов и рыцарей, таких как Локки, родичи Хоккалокка, Флинты, Уэлсы и Массы. Все гости везли с собой телеги с пивом, вином и разнообразной провизией. Север – суровый край, где с едой дело всегда обстояло не самым лучшим образом. И здесь издревле существовал обычай, что каждый гость вез с собой съестное. Так он показывал уважение к хозяину и помогал, как мог, сократить его расходы. А утром из долины приплыла Галия с его друзьями Ридфортами. Домерик подружился со всеми четырьмя братьями, но близко сошелся лишь с двумя младшими, Джоном и Микелем. Именно их он и увидел. Ридфорты, как и Рисвиллы, казались копией друг друга. Один постарше, второй помладше. И оба невысокие, коренастые и добродушные. Микель считался знатным фехтовальщиком, про которого знала вся долина. А Джон был ловок в обращении с конем. «Наконец-то, а то я уж подумал, что отец вас не отпустил». Домерик по очереди обнял друзей. С Ридфортами он расстался не так уж и давно. «А вот, поди ты, успел соскучиться. Мы ни за что не пропустили бы твоих именин, Рик», — серьезно и неспешно ответил Микель. «Рад это слышать. Расскажешь, когда ты успел получить шпоры?» Когда Домерик отплыл из долины, Микель все еще оставался оруженосцем у сира Карбрея, а теперь он стал опоясанным рыцарем. В общем, это подождет. Тут истории на целый день», — прервал Джон своего брата. «Отец прислал тебе подарки. Благодарю, но и это может подождать. Познакомьтесь пока с моими родичами и друзьями, братьями Рисвиллами и Торухином Карстерком». Болтон начал представлять их друг другу. Никогда прежде Домерик не видел в Дредфорте и Подкове столько гостей, а ведь Старки, а также мормонты, сервины, ряды и десяток совсем мелких домов не откликнулись на приглашение. Что бы было, явись и они, знатных лордов и их охрану поселили в самом Дредфорте. Их свита и все остальные нашли жилье в Подкове. Замок гудел от шума, смеха, шуток и разговоров. Лорды ели много и часто, завтрак, обед и ужин. Слуги мелькали там и сям, повара потеряли сон. Предстоящее событие было редкостью. Простой люд все пребывал и пребывал. И когда казалось, что весь север перебрался на эти дни во владение Болтонов, турнир начался. Люди прозвали его турниром двух Болтонов. Недалеко от южной части подковы плотники соорудили внушительную трибуну, предназначенную для зажиточных горожан и гостей. Для самых знатных лордов и рыцарей возвели павильон, стены которого завесили коврами и гобеленами, навесив щиты с гербами. Мастер ристалища, сир Колин, приказал сколотить высокий деревянный барьер, по обе стороны которого должны скакать сражающиеся. Рядовые воины и простой люд наблюдал за зрелищем, стоя со всех сторон. Некоторые залезли на повозки или деревья. Никаких соревнований лучников или общей сшибки лорд Болтон не планировал. В первый день прошла схватка оруженосцев. В нем свои силы пробовали в основном подростки и младшие сыновья, не получившие рыцарских шпор. Хотя на севере даже большинство прославленных бойцов не могло ими похвастаться. Молодые парни и те, кто был не сильно уверен в своих силах с обеда до вечера, выясняли, кто из них лучше. Ломались копья, ржали лошади и несколько человек при падении получили серьезные травмы, поломанные руки, ноги или ребра. Одному пареньку по имени Гилберт, состоявшему на службе у флинтов, Торухин Карстерк сломал ключицу. И хотя все сражались турнирными копьями, где вместо наконечника закреплялась специальная розочка с тремя растопыренными тупыми шипами, это его не защитило. Парня положили на носилки и унесли к мейстеру. При этом дамы и леди, сидевшие на отдельной трибуне, долго вздыхали и даже молились об его здоровье. Все это время Домерик с братьями Ридфортами находились среди дам, развлекая Алис Карстерк, сестриц Мандерли или общаясь с другими гостями. Большая часть фреев, а также с десяток других юношей участвовали в турнире. В финале Торухин Карстерк сошелся с Рикардом Рисвиллом и победил его. «Хорошая работа, Тор!» — крикнул ему старший брат, и несколько человек засвистели. Распорядитель подал Карстерку цветочный венок. Он, объехав ристалище, протянул копье и аккуратно возложил его на колени покрасневшей от удовольствия Винофрид Мандерли. Следом лорд Болтон посвятил его в рыцари, это и был главный приз победителю. Вечером все собрались в великом чертоге на пир. Вино и пиво лилось рекой. Центром всеобщего внимания был новоиспеченный рыцарь. Он сидел, улыбался и принимал поздравления. Рикард Карстерк выглядел довольным и гордым за младшего сына. И все равно, все с нетерпением ожидали завтрашнего соревнования. Утро выдалось неприветливым. Еще ночью прошел легкий дождик, и многие опасались, что непогода продолжится. Тревоги не подтвердились. Ветер продолжал гнать хмурые тучи, но немного распогодилось, и в разрывах все чаще мелькало солнце. Началась схватка рыцарей, призом за которую служил полный комплект доспехов. За второе и третье место предусматривался боевой конь и ловчий сокол. По традиции, еще вчера каждый из участвующих рыцарей поставил недалеко от ристалища свою палатку или шатер, где мог переодеться или немного передохнуть. Болтон, несмотря на близость родного замка, не стал исключением. Правда, он решил использовать шатер совместно с кузенами. Сейчас, с помощью младшего Рисвилла, Домерик облачался в доспехи. «Если ты опоясанный рыцарь, кузен, то почему оруженосца не завел?» — спросил его Руси, застегивая поножи и нарочито вздыхая. «Я слишком стар для подобного, заведу». Со временем, он хохотнул и присел, проверяя удобство снаряжения. Оба младших Рисвилла выглядели помятыми и недовольными. Вчера они проиграли один пораньше, второй в самом конце, и на время попрощались с мечтой получить рыцарские шпоры. Зато в сегодняшнем соревновании участвовал Роджер. Как старший сын и наследник он мог считаться рыцарем и сейчас воспользовался своим статусом. Он облачался в доспехи рядом, на расстоянии вытянутой руки. «Неплохие доспехи», — заметил Торухин. Парень потягивал пиво из деревянной кружки и наслаждался жизнью. Он не поленился, подошел поближе и потрогал их. Они неярко блестели бордовой эмалью. «Отец подарил», — заметил Домерик. «Хороши, да, хороши», — кивнул Карстерк. Запел рок, подавая сигнал. Рыцари выходили из своих шатров. Под свисты радостные крики трибун все они прошли по траве и один за другим по ступенькам поднимались на небольшой помост, с которого перелезали в седла. Пофыркивающего гордеца держал за уздечку малыш Том, огромный, почти не уступающий ростом амбером воин, которого Домерик решил приблизить к себе за силу и стать. Тем более, Том привлекал к себе внимание, и это было то, что нужно. Домерик плотно уселся, кивнул тому, и тот повел гордеца в сторону, давая возможности другим забраться в седло. «Проигравший сохраняет все свои вещи и коня», — громогласно заявил сир Колин. «Но победитель вправе требовать любую деталь его доспехов, как напоминание о победе, шпору, латную рукавицу или щит». Рыцари один за другим проезжали вдоль трибун. Домерик невольно подумал, что в долине турниры проходили более красиво. Там и доспехи выглядели куда ярче и богаче, и на всех конях имелись вышитые гербами и узорами попоны, да и различных флагов и вымпелов по сторонам колыхалось куда больше. Проехав один круг и показывая себя, они выстраивались в ряд около Сира Колина. Тот объявил, что каждая схватка будет продолжаться до 3 очков. За расщепленное о противника копье, точный удар в щит или голову давалось по 1 очку. Выбитый из седла соперник означал безоговорочную победу. Все тянули жребий, плашки с парами одинаковых номеров. Шлем, накрытый плащом, держал помощник мастера над ристалищем. Он обошел рыцарей, давая возможность засунуть туда руку прямо с седла, и оглашал выпавший номер. Домерику достался сир Риман Фрей. Мужчина выглядел сильным, внушительным, а также неповоротливым и не слишком умелым. «Сейчас, ваша милость, я отведу вас на место», — малыш Том потянул коня за уздечку. «Давай», — Домерик наклонил голову. Обзор в турнирном шлеме был совсем плох. В узкую полоску видно немного, да и то, лишь спереди. Мелькали лица, одежды, кто-то хлопал, кто-то свистел. Он заметил в толпе Ларну, чуть в стороне Рамси Сноу, а потом перевел взгляд на трибуну со знатными женщинами и девушками. Кажется, там не на шутку за него волновались. Отец находился по центру, в окружении других лордов и гостей. Его лицо выглядело абсолютно бесстрастным и неподвижным. Сир Риман Фрей и сир Домерик Болтон, трибуны ответили рукоплесканием. «Красный клинок!» — выкрикнул женский голос, и Рик понял, что эти слова принадлежали Вилли Мандерли. «Красный клинок! Красный клинок!» — моментально откликнулась толпа. Крики из-за шлема доносились глухо, как сквозь воду, но он все прекрасно слышал и успел удивиться. И когда они успели его так прозвать, и откуда узнали? Все дело в том, что когда лорд Ридфорд посвятил его в рыцари, сам Домерик, начитавшись предания о жгучем клинке, кровавом вороне, мече зари и прочих прославленных рыцарях, и мечтая, как и они, носить какое-нибудь необычное прозвище, велел покрасить свой меч в красный цвет. Он знал, что так делали его предки, но на этом смелость закончилась, и он не стал никому и ничего говорить, да и сам меч редко вытаскивал из ножен, а сейчас он вообще держал в руке копье. Так откуда Вилла узнала об этом? Спросил он сам себя и сам же ответил. Наверняка Микель не удержался и рассказал. Времени было совсем мало, но про себя он произнес это имя. Красный клинок. Ему понравилось, как оно звучит. Вначале, перед турниром, Домерик хотел прикрепить к шлему фигуру в виде арфы и назваться рыцарем с арфой. Он даже декоративную арфу заказал, и ее ему сделали. И все же в последний момент от этой идеи пришлось отказаться. На севере такое не принято. Это в долине рыцари часто выдумывали себе вычурные или романтические прозвища, чтобы поразить сердца дам, и навешивали на себя и коней различные украшения. Здесь же все могло вызвать непонимание, а то и вовсе, насмешку. А так, благодаря Микелю и Винофрид, все вышло даже лучше, чем он мечтал. Красный клинок — куда более грозное прозвище, чем рыцарь с арфой. Малыш Том подвел гордеца и поставил его по левую сторону забора, в самом его начале. Домерик успокоил коня и сделал несколько глубоких вздохов, настраиваясь и успокаиваясь. Доспехи давили на плечи, ноги и руки. Он давно привык к этой тяжести и воспринимал ее с гордостью, как надежную и хорошую поддержку. Он привстал на стременах, опустился и поерзал, удобнее устраиваясь в седле с высокой лукой. Домерик всерьез рассчитывал, что уж в этом турнире, под сенью родных стен, что давали силы, он победит. В долине ему довелось не один раз принимать участие в таких событиях. Он часто доходил до финала, но всегда что-то или мешало, или складывалось не так. Прозвучал рог. В тот же миг малыш Том повел коня вперед, давая ему разгон, а затем хлопнул ладонью по крупу. Домерик пришпорил гордеца и, наращивая скорость и силу, помчался вперед. Сир Риман, восседающий на мощном коне, стремительно приближался. Домерик успел заметить, куда тот метит, и чуть повел левым плечом, слегка изменяя положение турнирного щита. Одновременно с этим он направил копье прямо в шлем противнику, поднимая свою голову вверх для того, чтобы вражеское копье не попало в щель забрала. Удар в корпус считался более надежным, по нему легче попасть. А вот удар в шлем требовал прекрасного глазомера и твердой руки. И если он получался, то противник, как правило, оказывался на земле. В левую руку словно приложились огромным молотом. Раздался треск ломающихся копий. Но он сидел крепко и прекрасно чувствовал коня. Болтон удержался в седле, доскакал до конца барьера и лишь там развернул гордеца. Сквозь забрало он увидел, что сир Риман, напоминая майского жука, ворочается на земле. К нему уже подбежали оруженосцы и слуги. Победил сир Домерик Болтон, Громко прокричал сир Колин, и трибуны ответили радостным ревом. Домирик, возвращаясь к собственному шатру, заставил гордеца идти легким аллюром. Герберт Кабан, малыш Том и молчун помогли ему слезть с коня и снять шлем. «Видел бы ты сира Римана», — воодушевленно говорил Русерис Виллу, размахивая руками. «Ты ему так нападал, что он чуть не обделался прямо в воздухе. Вылетел из седла, как камень из катапульты», — добавил Микель Ридфорд. Схватки шли одна за другой. Рыцари сталкивались и выбивали друг друга. Через час победители вновь тянули жребий. На сей раз Домерику достался присяжный рыцарь на службе дома Мандерли. Его звали сир Флэр. Сложности с ним не возникло. А потом жребий вывел его на кузена. Роджер Рисвилл казался серьезным и опасным. Домерик выбил его из соревнования за 3 захода. Они оба остались в седлах, но распорядители объявили, что по очкам впереди наследник Дредфорта, его удары были более точными, и он лучше управлялся с конем. Тем временем Уолдер Риверс выбил Вимана Мандерли, Джон Ридфорд победил Маркуса Флинта, а маленький Джон Амбер одолел Эдгарда Карстерка. Осталось 4 человека. Перед следующим этапом им всем дали немного передохнуть. Домерику достался Амбер. Болтону впервые довелось выйти на турнир против такого внушительного противника. Он казался огромный, закованный в сталь, оживший горой. Да и конь был ему под стать, мощный, высокий и злой. И все же Домерик не сомневался в себе. Проходи эта схватка на земле, в пешем порядке, это было бы опасно. А так, на копьях, да еще и с барьером, он имел весьма неплохие, можно сказать прекрасные, шансы. Несмотря на важность силы, сейчас все решали умение сидеть на коне, чувствовать его, а также твердая рука, позволяющая направить копье туда, куда нужно. Ну и конечно, не стоило попадать под прямой удар Джона, это означало бы конец схватки. Малыш Том по сигналу трубача отпустил гордеца, и Домерик понесся вперед. Он сжался, постаравшись спрятаться за щит, и внимательно наблюдая за розочкой на конце копья противника. Копье Амбера скользнуло по щиту с кровавым человеком, и ушло дальше, за спину. Болтон находился в отличной позиции, и даже не шелохнулся. Сам же он ударил хорошо именно туда, куда и хотел. Амбер откинулся на спину, и некоторое время балансировал, пытаясь выпрямиться. Это ему удалось, хоть и с большим трудом. Великолепный удар. Герберт Кабан протянул Домерику новое копье, и по сигналу они вновь устремились друг на друга. Болтон показал сопернику обманное движение, но в последний момент чуть подправил кончик копья, и оно ударило в другое место. И вновь Джон усидел в седле, он казался одним целым со своим конем. Они сошлись в третий раз, и хотя оба остались в седлах и преломили копья, распорядители за явным преимуществом присудили победу Болтону. «Победитель сир Болтон», — громко произнес сир Колин. «Красный клинок», — закричал Русерис Вилл, и толпа ответила ему ответным ревом. «Красный клинок, красный клинок», — вопила добрая половина зрителей. Домерик успел удивиться своей популярности. С чего бы это они так за него переживали? Ничего особенного он не сделал. Но зато, кажется, теперь прозвище прочно за ним закрепилось. Сразу после него Уолдер Риверс разделался с Ридфортом. «Этот Риверс невероятно хорош», — с сожалением заметил Русерис Виллу. «Мы и раньше слышали про него немало лестного». «Сильный воин», — согласился Торухин. «Сейчас они все, включая братьев Ридфортов, находились в его палатке и как могли, помогали подготовиться к последней финальной схватке. Даже дед, лорд Рисвилл, пришел, потрепал по плечу и пожелал успеха». И вновь Домерик залез на гордеца и приготовился. В узкую щель он видел, как уверенно и совершенно спокойно сидит на коне его последний противник. Домерику очень хотелось выиграть и покрасоваться перед девушками и северными лордами. Тем более именно сегодня ему исполнилось 17 лет. Это было бы здорово и внушительно. «Старые боги, помогите мне», — попросил он и пришпорил гордеца. Сир Риверс приближался. Его личный герб, нарисованный на щите, две башни на голубом поле, перечеркнутые наискось красной перевязью, буквально притягивал взгляд. Комья земли летели из-под копыт его мощного скакуна. Их копья ударили в щиты с треском и грохотом. Они оба покачнулись и оба остались в седлах. Трибуны неистовствовали и кричали. Его друзья, он узнавал их голоса, орали так, что охрипли. Два финалиста пошли на второй заход. Гордец двигался хорошо, Рик чувствовал его, как продолжение собственного тела, и твердо знал, куда будет бить. Вот только в последний момент опытный соперник чуть-чуть изменил положение копья, одновременно придавая щиту несколько иной угол. Домерик ударил уверенно, но не совсем туда, куда метил. А вот противник своего шанса не упустил. Седьмое пекло. Парень успел выругаться, почувствовав невероятно сильный удар в грудь. На миг он понял, что летит, а потом с грохотом приземлился на землю. Правой рукой он попытался смягчить падение, но вышло так себе. Болтон приложился о землю боком. Ему даже показалось, что ребра протестующих хрустнули. Зубы клацнули, чуть не откусив кончик языка. Боль пронзила грудную клетку, и он еще долго хватал ртом воздух, тщетно пытаясь вздохнуть. К Домерику быстро подбежали друзья, малыш Том и Кабан. Кто-то из них торопливо расстегнул ремни и снял шлем. «Уф, живехонький», — Рисвилл облегченно перевел дух. Дышать было тяжело. Казалось, ребра сломались. В глазах плавали круги. Кто-то поднес мех с вином. Парень сделал несколько глотков, медленно приходя в себя. «Ничего, ваша милость, сейчас оклемаетесь». Малыш Том легко, но вместе с тем аккуратно, ухватил его за панцирь и буквально поставил на ноги. Огромное, ни с чем не сравнимое разочарование заставило Домерика морщиться и отводить взгляд от трибун. Он проиграл, и вновь в финале. Это прямо походило на какое-то проклятие. Юный Болтон зло сплюнул. «Вы уверенно сидите на коне, сир?» Рядом спешился сир Риверс и пожал ему руку. «Схватка вышла славной. Если позволите, я дам вам совет». «Конечно, сир. Продолжайте осваивать копье, оттачивайте мастерство, тогда вы станете по-настоящему грозным соперником». «Я учту это, сир Риверс», — Домерик кивнул. Друзья повели его к мистеру Утору. Сам Домерик считал, что поражение от такого прославленного воина, как сир Риверс, несмотря на то, что он бастард, нисколько не умаляет его чести. Вот только это ничего не меняло. Он хотел красивой победы, а не славного поражения. «Так и знал, что тебе достанется». Мистер быстро осмотрел его, осторожно потрогал там и здесь. «Кажется, ребра не сломаны, просто сильный ушиб. Синяк-то будь здоров». «Кажется», — парень покосился на весьма внушительное вздутие под правой рукой. «Все хорошо, перелома нет», — еще раз успокоил его мистер и принялся делать компресс и перевязку. «Через 4 дня будешь как огурчик». Мистер аккуратно, но вместе с тем и плотно, наложил повязку, предварительно смазав бок какой-то вонючей мазью. «Если сильно болит, могу дать макового молочка», — предложил Утор. «Не надо», — Домерик покачал головой. «В долине он несколько раз был ранен и пил это снадобье. Да, боль оно смягчало, но вместе с тем замедляло мысли и реакцию, и человек находился как в тумане. Лучше уж потерпеть, тем более, не так все и страшно. И все же, никогда ранее он не чувствовал такого сильного разочарования». Глава 4. Ошибка. Вечером состоялся самый ожидаемый, заключительный пир. Все пили за Север, за хозяина, лорда Руси Болтона, и славили победителя турнира сира Риверса. Все фри выглядели довольными и невероятно важными. Поднимали чаши из-за наследника Дредфорта. Домерик кивал гостям и отвечал улыбкой на их пожелания, стараясь не обращать внимания на боль в боку. Шел 3-й час веселья. Разгоряченные люди смеялись и хохотали. Трещали факелы и свечи. Под сводами просторного великого чертога воздух приобрел какую-то невероятную плотность, густоту и аромат. Пахло потом дымом от очагов, свежеиспеченным хлебом, жареным мясом и специями. Множество дредфордских стражников стояли вдоль стен, следя, чтобы изрядно подвыпившие гости не принялись выяснять отношения. Такая осторожность уже принесла плоды. Один из локков вспомнил, что давным-давно они были хозяевами на собственной земле и владели замком под названием Волчье Логово. Теперь он, полуразвалившийся и частично заброшенный, принадлежал Мандерли. Данный факт сподвиг мужчину схватить нож и попытаться пырнуть кого-то из свиты сира Виллиса. Их растащили, насильно напоили вином до беспамятства и отнесли по комнатам. Хок-Локт по знаку лорда Болтона отправился приглядеть за своим дальним родичем. Руси Болтон сидел во главе высокого стола. По левую руку от него расположился лорд Рисвилл со своей женой, а по правую — Домерик. Слуги меняли блюда одно за другим. Цыплята под медом, жареные луковицы, соленые грибы, запеченная рыба, приготовленная десятком способов, печеная конина с чесноком, жареные, с перцем, колбаски, пироги со множеством начинок. Все это беспрерывно попадало на стол и также быстро уничтожалось. Еда запивалась невероятным количеством вина и пива. За стол лорду Руси подносили самые вкусные блюда, а он отсылал их тем лордам и рыцарям, которых хотел почтить своим вниманием. Через некоторое время и Домерику досталась такая честь. Теперь он понял, что чувствует лорд, когда посылает людям еду, тем самым выражая уважение. Рисвилламон передал почки кабана в красном вине, фаршированные голубями. Ридфорты получили форель с кунжутом. Торухину Карстерку и его братьям достался запеченный с травами оленей окорок, а за стол ламберов он приказал отнести отварной лосиный язык с горошком, репчатым луком и лавровым листом. Не забывал он и про дам. Алисе Карстерк отослал паштет из фазана и сладкий пирог с изюмом, а сестрам Мандерли – перепелов с белыми грибами, и чуть позже кекс, облитый глазурью. Самому Домерику больше всего понравился запеченный глухарь с расплавленным сыром и брусничным соусом. Служанки ставили на стол новые блюда и разливали вино по рогам и чашам. Кто-то уже начинал зажимать их и сажать на колени. Большой Джон Амбер принялся тискать Элли толстуху. Его дяди, смерть шлюхам и воронье мясо, несмотря на возраст и седины, ничуть ему не уступали. Их примеру последовали многие, особенно те, кто находился здесь без жен. На одном из нижних столов какой-то воин уже запустил руки под подол вяло отбивающейся женщины и со смехом предлагал ей прогуляться на сеновал. Собаки, которым поначалу не разрешали войти в зал, осмелели, и теперь, скользя между столов и людей, начали выпрашивать подачки. Домерик пил барское и старался копировать отца, тот вел себя тихо и внушительно, не пьянел и успевал замечать все, что происходило вокруг. По мнению Домерика, так и должен выглядеть настоящий лорд. Правда, у него это получалось не так хорошо. С каждым часом в голове шумело все сильнее. Зато вино помогало приглушить боль. А женщины, что ж, никто не мешает заняться ими позже. Этим вечером на 17-е именины гости вручали ему подарки. Те, кто беднее, дарили обыкновенные кубки, стремена, калеты, кувшины с вином. У богатых лордов и подарки были соответствующие: меч, шлем, великолепное седло от Мандерли, покрытое серебром копье от Амберов и просто кошель с наличными от Рисвиллов. От него ждали ответного тоста, и Домерик, поймав едва заметный кивок лорда Руси, встал за столом. «Мы с отцом рады привечать вас в Дредфорте», — шум поутих, и сотни лиц повернулись в его сторону. Те, кто еще сильно не напился, смотрели на него внимательно и оценивающе, запоминая и делая выводы. Ему никогда прежде еще не доводилось говорить перед таким количеством людей, и это заставляло нервничать. Он негромко кашлянул. «Я рад всем гостям, выражаю благодарность за подарки и хочу поднять кубок за прекрасных дам. Я пью за леди Алис Карстерк и за леди, сестер Мандерли, Винофрид и Виллу. Молодец, парень!» – заорал большой Джон Амбер. «Этот рыцарь мне по сердцу!» – донесся голос старшего Мандерли. Вино шумело в голове, и оно помогло Домерику почувствовать гордость. Хотя, наверное, не просто так сир Виллис сказал такие слова. Зал присоединился к крику так громко, что снаружи залаяли собаки. Особо сильно кричали люди Карстерков, Рисвиллов и Мандерли. Домерик осушил кубок и, улыбнувшись, сел на место. «Неплохо сказано», — повернувшийся к нему отец говорил негромко. В шуме пира Домерик с трудом его слышал. «Посмотрим, что будет дальше». Свою речь он заранее обговорил с отцом. Именно он посоветовал упомянуть в ответном тосте трех девушек. Они были здесь самыми знатными, никого нельзя обижать невниманием и, возможно, кто-то из них составит ему пару в будущем. Домерик вспомнил, как отец обращался со своими людьми. И теперь, когда все формальности выполнены, и он уделил внимание самым знатным гостям, ничего не мешало вспомнить о тех, кто входил в его свиту. Когда принесли новое блюдо, гуся с ягодами, обложенного поджаренной репой, он отослал его своим воинам, малышу тому, молчуну, герберу кабану и желтому снегу, еще одному стражнику, которого он приблизил к себе. Все они сидели в окружении других солдат и их жен. Следом, чтобы гусь лучше проскочил в желудок, он отправил штоф летнего вина и фрукты в меде. Домерик видел, как от удовольствия и гордости покраснели их лица. Желтый снег даже встал, поклонился в его сторону и что-то сказал. Наверняка благодарил, но за шумом Домерик не услышал ни слова. Юноша лишь кивнул, показывая, что все видят. Приглашенный певец Дункан по прозвищу «Яркая улыбка» спел «Железные копья», а потом затянул «Красного короля». Есть где-то на севере старый Дредфорт, 8, и в древности жил там один хмурый лорд. Любил воевать он, и славен был тем, что красный венец озарил его шлем. Рыдальница помнит о чести тех дней, рыдальница плачет о горе ночей. Дункан пел о том, как многие столетия Болтоны и Старки сражались, пытались подчинить себе север, и как одному из Болтонов это удалось, и он стал красным королем, возродив величие своего дома. Вот только судьба оказалась против Дредфорта и его хозяев. Они все потеряли. Голос певца звучал медленно, скорбно, и гости приуныли. Лорд Руси песню любил. Исполняли ее и в других замках и крепостях севера. Во многих, но в Винтерфилле, никогда. Закончив, красного короля Дункан с силой ударил по струнам арфы, начав веселую «В чайчьем городе девушка ждет». С хоров ему откликнулись скрипки, барабаны и флейты. Все стали танцевать. Домерик и его друзья по разу пригласили и Алис Карстерк, и сестричек Мандерли, и менее знатных девушек. Салис Рику танцевать понравилось. Он поддерживал ее за талию, а подняв руки чуть выше, почувствовал гибкие станы тоненькие ребрышки. Сама девушка оказалась гибкой, а ее глаза неотрывно смотрели прямо в душу. Через некоторое время, когда уже никому не было до него дела, Домерик послал сладкий пирог Ларне. Его подружка сидела за одним из столов в окружении других женщин. Они пользовались немалым вниманием, но к самой ласке никто не подступался. Свои знали, кому она принадлежит, а пьяных гостей быстро предупреждали, кого здесь можно лапать, кого и нет. Отец как раз вышел на некоторое время из зала. Домерик, воспользовавшись моментом, еле заметно улыбнулся Ларне. Вновь заиграла музыка, и он пошел приглашать Винофрид на очередной танец. Играли дарнейскую жену. После, предложив девушке показать замок, он не услышал слов отказа. Когда они вернулись, немного смущенная Вина сразу отправилась за свой стол. Сестра встретила ее какой-то шуткой, отчего девушка еще больше покраснела. Домерик тем временем подсел к друзьям. Торухин находился в изрядном подпитии, он громко стучал костью об стол, выбивая мягкий мозг. Джон на чем-то с азартом спорил с Руси, а Микель, приоткрыв рот, слышал историю Роджера Рисвилла о каких-то скачках. «Ну-ка, парни, раздвиньтесь», Болтон напрягся, вклиниваясь между Микелем и Руси. «Здорово, Рик», заорал Карстерк, словно увидел его впервые. «О, вот и он, давайте напьемся», предложил Руси. «Отличная идея», поддержал Торухин. «Только не стоит терять голову, моментально, хоть и не слишком уверенно», откликнулся Микель. «Даже сейчас он следил за своей честью». «Точно, а то получится, как с желтым снегом», улыбнулся юный Болтон. «А что с желтым снегом?» заинтересовался Руси. Рик, воспользовавшись случаем, рассказал забавную историю. «Все случилось давно, в последнюю зиму, я еще тогда совсем мелкий был». Болтону приходилось чуть ли не кричать, перекрывая шум. «Желтый снег, мой стражник, вон он сидит. Вообще-то его зовут Харин, и он хороший воин, да и человек верный. Это не отменяет того, что как-то на одном пиру он выпил лишнего и выбрался из зала, решив вдохнуть свежего воздуха. Там ему пришла замечательная идея поесть снега, охладиться и прийти в себя, что он и сделал. И лишь вышедшие чуть позже товарищи заметили, что снег, который он ест, желтый. Они, наверное, до утра ржали. С тех пор Харин стал желтым снегом. Торухин хохотал так, что подавился куском мяса, и его пришлось колотить по спине. «Ой, не могу, я сейчас сдохну», Руси от смеха сполз на пол, не обращая внимания, что опрокинул чашу и вино залило ему весь дублет.